подражая его горловому мурлыканью. «Видите ли, сэр, должен вам сказать, что вы — самая обычная шайка воров». Гудман хихикнул. «Нам нечем пока хвалиться, сэр, это факт», — сказал он. «Но мы все пока живы, и нет никакого смысла считать, что мир пошел прахом только потому, что мы столкнулись с небольшим препятствием». Он вытащил из-за спины левую руку и протянул ее к Спейду розовой бугристой ладонью вверх. «Вынужден попросить у вас конверт обратно, сэр». Спейд не пошевелился. Он сказал с каменным лицом: «Свою часть договоренности я выполнил. Вы получили свою птицу. Я не виноват, что она оказалась не той». «Но зачем же так, сэр?» — сказал Гудман наставительно. «Нам всем не повезло, и неразумно ожидать, что основная тяжесть этого невезения должна лечь на плечи одного из нас, и...» Он вытащил из-за спины правую руку, в которой держал маленький пистолет, украшенный серебром и золотом и инкрустированный перламутром. «Короче говоря, сэр, вынужден попросить вас вернуть мне мои 10 000 долларов». Ни один мускул не дрогнул на лице Спейда. Он пожал плечами и вытащил конверт из кармана. Прежде чем отдать его Гудману, подумал, открыл конверт и вынул оттуда одну банкноту. Положил ее в карман, закрыл конверт и протянул его Гудману. «Этого должно хватить на оплату потраченного времени и погашение расходов», — сказал он. Немного поколебавшись, Гудман, передразнивая Спейда, пожал плечами и взял конверт. «А теперь, сэр, — сказал он, — мы попрощаемся с вами, если только жировые валики вокруг его глаз съежились. Вы не едете с нами в Константинополь. А почему бы вам и не поехать? Честно говоря, сэр, я бы хотел иметь вас рядом. Я люблю таких людей, как вы, предприимчивых и рассудительных. Именно на вашу рассудительность я и рассчитываю, выражая уверенность, что вы сохраните в тайне все детали нашего маленького предприятия. Вы не можете не понимать, что любые юридические трудности, с которыми мы можем столкнуться в связи с последними событиями, в равной степени коснутся вас и очаровательный мисс О'Шонесси. Вы слишком умны, чтобы не понимать этого, сэр». «Понимаю», — ответил Спейд. «А я и не сомневался. Я настолько в вас уверен, что сейчас, когда у вас нет другой возможности, понимаю, что вы справитесь с полицией и без козла отпущения». «Справлюсь», — ответил Спейд. «А я и не сомневался. Ну что ж, сэр, как говорят, уходя, уходи, прощайте». Он церемонно поклонился. «И вы, мисс, прощайте. Рара авис, редкая птица, я оставляю вам на память». Глава 20. «Если тебя повесят». Целых 5 минут после того, как Каспер Гудман и Джоэл Кейро вышли из парадного, Спейд стоял неподвижно, хмуро уставившись из-под насупленных бровей на ручку открытой двери. Складки у крыльев носа обозначились резче и покраснели. Он вытянул губы и чуть надул их. Вдруг решительно сжал их и шагнул к телефону. На Бриджит О'Шонесси, которая стояла у стола, наблюдая за ним, он даже не взглянул. Он взял телефон в руки, назвав номер, спросил: «Алло, сержант Пол Хаус на месте? Позовите его, пожалуйста. Это Сэмюэл Спейд». Ожидая, он задумчиво смотрел в никуда. «Привет, Том. У меня есть кое-что для тебя?» «Да, целый мешок». «Значит так. Терсби и Джакоби застрелены мальчишкой, которого зовут Уилмер Кук». Он тщательно описал молодого человека. «Мальчишка работает на Каспера Гудмана». Он описал Гудмана. «Тип по имени Кейро, которого вы застали у меня, тоже с ними?» «Да, верно. Гудман живет, как жил, в номере 12К отеля «Александрия». Они только что ушли от меня».